зачем-то похлопал себя по карманам, подтянул манжеты рубашки внутрь рукавов пиджака. «Не забудь потом рассказать про этого Симпсона!» — крикнул ему вслед Роберт. «Ведь не обязательно всю жизнь учиться на своих ошибках, можно и на чужих!» «Клянетесь ли вы говорить правду, одну только правду, ничего кроме правды?» «Клянусь», — хрипло сказал кипер. Судья Ронстон скользнул по нему острым, скальпирующим взглядом. Погладил по голове рыжего Гидеона. «Свидетель, займите свое место. Назовите для протокола себя, свой адрес, род занятий». Пальцы стенографа побежали по клавишам. Бумажная змея поползла в подставленный ящик. Молодая дама, обтянутая жакетом, решительно встала из-за стола и приблизилась к свидетельской рубке. Улыбка ее была мимолетной, как показанный на ходу пропуск. Пуговица на талии защитницы не выдержала, отлетела и ударила свидетеля в глаз. «Мистер Райфилд, меня зовут Армандо Бартлип. Я представляю интересы семьи погибшего мистера Лестера и прежде всего его вдовы». Она сделала жест в сторону женщины, сидевшей в первом ряду. Лицо женщины показалось киперу знакомым. Где-то когда-то он видел его и запомнил это особое выражение, которое, казалось, говорило: «Обижайте, обижайте, я все стерплю и все запомню». Ему даже показалось, что миссис Лестер слегка кивнула ему. Рыжий Гидеон двинулся было обследовать юбку мисс Бартлип, но судья отдернул его за ошейник. «Итак, мистер Райфилд», — начала затянутая в жакет Армандо, — «примерно 3 года назад вы работали над рекламным фильмом про эту злополучную кровать-ковер Аладдина». «Возражаю», — воскликнул длинноволосый мужчина, сидевший за отдельным столом. «Коллега Бартлип использует недопустимо наводящие эпитеты. Слово «злополучный» — попытка повлиять на свидетеля». «Возражение принято», — кивнул судья Ронстон. «Стенограф, вычеркните злополучную. А вы, мисс Бартлип, постарайтесь избегать явно оценочных слов. Нам нужны в первую очередь голые факты». «Хорошо. Перейдем к фактам. 3 года назад мистер Райфилд снял по заказу фирмы «Сладкие сны» рекламный ролик. Я хотела бы продемонстрировать его вам. Он числится среди вещественных доказательств под номером 1». Лицо Полины засветилось на экране. Она с любопытством глядела вниз, на плывущие крыши домов. Ей тогда понравилась эта лента. Она даже выпросила у кипера копию, показывала знакомым. Но не могла обойтись без критических замечаний, без невыполнимых мечтаний. Полет между небоскребами — это как-то искусственно. Ковер Аладдина должен летать между мечетями, минаретами, дворцами. Она считала, что для съемок нужно было отправиться в Багдад или Дамаск. Тем более, что она давно мечтала побывать на Востоке. «Итак, мистер Райфилд, я бы хотела, чтобы вы мысленно перенеслись на 3 года назад», — начала Армандо Бартлип, — «и постарались припомнить, как шла работа над этим фильмом. Довелось ли вам подробно ознакомиться с кроватью «Ковер Аладдина», увидеть ее в разобранном виде, рассмотреть ее моторы, шестеренки, пружины, спрятанные внутри?» «Нет, в этом не было нужды», — Вся такая техника на экране выглядит пугающе. — Ага, пугающе. Ваша честь, прошу заметить, свидетель сам без подсказки выбрал это слово. В рекламируемой кровати он видел что-то пугающее, опасное.